Студия «Медиакнига» представляет. Марина и Сергей Дьяченко. Вита Ностра. Читает артист Иван Литвинов. Часть первая. Цены, цены — это просто ужас. В конце концов, мама сняла комнатушку в пятиэтажном доме, минутах в 20 от моря, окнами на запад. В другой такой же комнатушке, квартира-то двухкомнатная, жили парень с девушкой. Кухня, ванная, туалет — все получается общее. «Они ведь целыми днями на пляже», — успокоила хозяйка. «Много молодым надо. Море, вон оно, из окна почти что видно. Рай». Хозяйка ушла, оставив два ключа — от входной двери и от комнаты. Сашка нашла на дне чемодана прошлогодний, чуть полинявший купальник и торопливо переоделась в ванной, где сохли на батарее чужие трусики. Ее охватил праздничный счастливый зуд. Еще немножко — и в море. Волны, соль на губах, глубокая вода цвета хаки — все забылось за долгую зиму. Пальцы в прозрачной волне цветом похожи на белую черешню. Плывешь в горизонт, чувствуешь, как море омывает живот и спину. Потом ныряешь и видишь камни на дне, водоросли и зеленоватую пеструю рыбешку. «Может, сначала поедим?» — спросила мама. Она очень устала. Дорога в душном плацкартном вагоне, беготня по квартирам и бесконечные споры с хозяевами — работа не из легких. «Ма, мы ведь на море приехали!» Мама прилегла на диван, подложив под голову стопку свежего постельного белья. «Хочешь, за пирожками сбегаю?» — покладисто предложила Сашка. «Что мы тут, пирожками питаться будем? Есть же кухня!» «Ну, ма, хотя бы окунуться!» «Иди!» — мама закрыла глаза. «Заодно купи яиц и кефира на обратном пути. Да, еще хлеба и сливочного масла». Сашка натянула поверх купальника сарафан, сунула ноги в босоножки и, прихватив с собой хозяйки на полотенце, выскочила во двор на солнышко. Во дворе цвели деревья, названия которых Сашка не знала и звала про себя павлиновыми. За цепочкой неровно подстриженных кустов начиналась улица, ведущая к морю. «Улица, ведущая к морю», — так Сашка и решила ее про себя называть. Таблички с подлинным названием улицы, простым и невзрачным, ничего не говорили. Бывает ведь, что прекрасным вещам дают дурацкие названия, и наоборот. Помахивая сумкой, она побежала вниз. Люди шли густой толпой, кто с надувным матрасом, кто с большим зонтиком, кто с одной только пляжной сумкой. Дети, как водится, обливались сталым мороженым, и матери, бронясь, затирали пятна скомканными носовыми платками. Солнце давно перевалило зенит и теперь висело над далекими горами, будто выбирая место для посадки. Сашка, улыбаясь во весь рот, шла к морю, чувствуя горячий асфальт даже сквозь подошвы босоножек. Они выбрались. Несмотря на безденежье, несмотря на мамины проблемы на работе, несмотря ни на что, они приехали на море, и через 15 минут, 10, Сашка нырнет. Улица повернула. Тротуар почти полностью прегражден был щитами мелкой туристической конторы. Вот «Ласточкино гнездо», «Массандра», «Никитский ботанический», «Алупкинский дворец». Звенели и гудели игровые автоматы. Железная тумбочка механическим голосом предлагала предсказать судьбу по линиям руки. Сашка поднялась на цыпочки и, наконец-то, увидела море. Едва удержалась, чтобы не кинуться галопом. Рысцой двинулась вниз по склону, становившемуся все более крутым, туда, где прибой, туда, откуда доносился счастливый детский визг и музыка приморских кафе. Сейчас. Ближайший пляж оказался платным. Не очень даже расстроившись, Сашка сделала крюк вокруг забора, спрыгнула с невысокой бетонной балюстрадки, и под ногами у нее захрустела галька. Выискав свободное местечко на камнях, сбросила на сумку полотенце, сарафан, рядом оставила босоножки и морщась заковыляла по камням к полосе прибоя. Едва добравшись до воды, опустилась на четвереньки, плюхнулась, поплыла. Вот оно, счастье! Вода в первую секунду показалась холодной, а во вторую — парной, как молоко. У берега покачивались на волнах водоросли, обрывки полиэтиленовых пакетов. Но Сашка плыла дальше и дальше, и вода перед ней очистилась и сменила цвет. Позади остались надувные матрасы и дети на ярких кругах. Вокруг открылось море, и вспыхнул ярко-красный конический буйок, как знак совершенства между двумя голубыми полотнищами. Сашка нырнула, открыла глаза и увидела целую стаю серых, продолговатых рыб. Она возвращалась рысцой. Мама, наверное, заждалась и будет ругать ее. Дорога в гору показалась неожиданно крутой и длинной. В магазинчике единственная замученная продавщица торговала и хлебом, и яйцами, и картошкой, потому очередь к ней стояла нешуточная. Сашка заручилась поддержкой плотной загорелой женщины. «Вы скажете, что я за вами, хорошо?» И по улице, ведущей к морю, побежала во двор с павлиновыми деревьями. Человек стоял возле квартирного бюро, зеленой будки с вечно закрытыми ставнями. Был он, несмотря на жару, одет в темный джинсовый костюм. Его лицо под козырьком синей кепки казалось нездорово желтым, восковым. Темные очки не пропускали ни лучика и ничего не отражали. И все-таки Сашка поймала его взгляд. Ей сделалось неприятно. Отвернувшись и не глядя больше на странного человека, она вошла в подъезд, пропахший поколениями котов и кошек, поднялась на второй этаж и позвонила в черную дерматиновую дверь с жестяным номером 25. Каждое утро они просыпались в 4, когда соседи, молодая пара, возвращались с дискотеки. Соседи долго ходили взад-вперед по коридору, пили чай, скрипели кроватью и, наконец, затихали. Тогда Сашка с мамой засыпали снова и в следующий раз просыпались в 7:30. Сашка заваривала растворимый кофе. Они с мамой выпивали по чашечке. Кухня полна была грязной посуды. Молодые соседи всегда очень извинялись за беспорядок, но тарелок все равно не мыли. И шли на пляж. По дороге покупали йогурт в стаканчиках или теплую кукурузу, обильно усыпанную кристалликами соли, или пирожки с повидлом. Брали на прокат один пластиковый шезлонг, расстилали на нем полотенце и бежали купаться, оступаясь и шипя от боли на крупные гальки. Плюхались, ныряли и не выходили из воды полчаса, а то и час. На второй день Сашка подгорела, и мама на ночь мазала ее плечи кефиром. На четвертый день поехали на морскую прогулку, но море было неспокойное и обеих немножко укачало. На пятый день разыгрался почти настоящий шторм, по пляжу лениво бродили полуголые загорелые спасатели и сообщали в мегафон, что купаться нельзя, аллигаторов тьма, как переосмыслила их заявление мама. Сашка играла с волной и однажды получила довольно чувствительно камнем по ноге. Остался синяк. Вечерами по всему поселку гремели дискотеки. Группки парней и девчонок, вооруженных сигаретами, стояли у ларьков, у касс, вокруг старых чугунных скамеек и вели светскую жизнь, естественную для молодых млекопитающих. Сашка иногда ловила на себе оценивающие взгляды. Ей неприятны были эти парни с их нахальными накрашенными подругами и в то же время скребли на душе непрошенные кошки. В 16 лет отдыхать, как маленькая девочка с мамой, нормальной девушке, стыдно. Сашке хотелось бы стоять вот так, облокотившись о скамейку в центре шумной компании и смеяться вместе со всеми, или сидеть в кафе и потягивать джин-колу из баночки, или играть в волейбол на площадке, покрытой растрескавшимся, будто шкура слона, серым асфальтом. Но она проходила мимо, делая вид, что спешит по своим, куда более интересным делам, и проводила вечера, гуляя с мамой по парку и по набережной, рассматривая картины бесконечных пляжных художников, прицениваясь к полированным ракушкам и глиняным подсвечникам, занимаясь, в общем, совсем не скучными и милыми сердцу делами, но взрывы смеха, доносившиеся от компаний, иногда заставляли ее вздыхать. Шторм улегся, муть в море ушла, море опять стало прозрачным, и Сашка поймала краба, крохотного, как паучок. Поймала и сразу отпустила. Половина срока, отпущенного на отдых, улетела непонятно куда. Казалось бы, только что приехали, а уже через 8 дней уезжать. Человек в синей кепке встретился ей на базаре. Сашка шла, прицениваясь к вишне, обогнула торговый ряд и вдруг увидела его в толпе. Человек стоял поодаль, уставив на Сашку темные очки, не пропускавшие ни лучика. И все-таки она была уверена, что он смотрит на нее и только на нее. Сашка развернулась и направилась к выходу с базара. В конце концов, вишню можно купить на углу. Там дороже, но не намного. Помахивая полиэтиленовым кульком, она вышла на улицу, ведущую к морю, и двинулась вверх к своей пятиэтажке, стараясь подольше оставаться в тени акаций и лип. Пройдя полквартала, обернулась. Человек в темном джинсовом костюме шел за ней. Сашка почему-то была уверена, что он остался на базаре. Вероятность того, что человеку и Сашке просто по пути, оставалась, конечно, но казалась совсем несерьезной. Глядя в черные непрозрачные стекла очков, Сашка испытала вдруг панический ужас. Вокруг полно было отдыхающих и пляжников, дети все так же обливались талым мороженым, ларьки все так же торговали жвачкой, пивом и овощами, с неба жгло послеполуденное солнце, а Сашке сделалось холодно до инея в животе. Сама не зная, откуда страх и почему она так боится темного человека, Сашка рванула вверх по улице так, что только босоножки застучали, а прохожие шарахнулись с пути. Задыхаясь и не смея оглянуться, она вбежала во двор с павлиньими деревьями, заскочила в подъезд и позвонила. Мама долго не открывала дверь, внизу в подъезде хлопнула створка, послышались шаги по лестнице. Мама, наконец, отперла. Сашка вскочила в квартиру, едва не сбив ее с ног, захлопнула дверь и заперла на замок. «Ты что?» Сашка прильнула к глазку. Искаженная, как в кривом зеркале, показалась соседка с кульком алычи, миновала второй этаж, двинулась выше на третий. Сашка перевела дух. «Что случилось?» — с тревогой спросила мама. «Да так...» — Сашке уже было стыдно. «Привязался тут один...» «Кто?» Сашка взялась объяснять. История с темным человеком, будучи рассказанной внятно, оказался не то что не страшной, дурацкой совершенно. «Вишню ты не купила», — подытожила мама. Сашка виновата пожала плечами. Надо было взять кулек и вернуться на базар, но при мысли о том, чтобы открыть дверь и опять выйти во двор, жалобно подрагивали поджилки. «Новые новости», — вздохнула мама. Взяла у Сашки сумку и деньги и молча ушла на базар. На другой день утром по дороге на море Сашка опять увидела темного человека. Он стоял у киоска турфирмы, будто изучая маршруты и цены, а на самом деле наблюдая за Сашкой из-за непрозрачных темных очков. «Ма, смотри». Мама проследила за Сашкиным взглядом, подняла брови. «Не понимаю. Стоит себе мужичок, ну и что? Ты в нем ничего особенного не видишь?» Мама шла, как ни в чем не бывало, с каждым шагом приближаясь к темному человеку. Сашка замедлила шаг. «Я на ту сторону перейду». «Ну, перейди. По-моему, тебе солнце голову напекло капитально». Сашка пересекла полосу мягкого асфальта с отпечатками покрышек. Мама прошла мимо темного человека, он даже не глянул на нее, а смотрел на Сашку и только на Сашку. Провожал ее взглядом. На пляже они взяли шезлонг, поставили на обычном месте, но Сашке впервые не хотелось купаться. Ей хотелось вернуться домой и запереться в квартире. Хотя дверь-то в квартире фанерная, иллюзия, можно сказать, обшитая старым дерматином. Уж лучше здесь, на пляже, где людно и шумно, где покачиваются у берега плавучие матрасы, малыш с надувным кругом на поясе стоит по колено в воде, а круг в виде лебедя с длинной шеей, и ребенок сжимает белое податливое горло. Мама купила похвалы у разносчика в белом фартуке. Сашка долго облизывала сладкие липкие руки, потом пошла к морю сполоснуть. Вошла в воду, не снимая пластиковых шлепанцев. Красный буёк, знак совершенства на полпути к горизонту, слегка покачивался на воде, отражал солнце матовым боком. Сашка улыбнулась, сбрасывая тревогу. В самом деле смешная история. Чего ей бояться? Через неделю она уедет домой и вообще. Что он ей сделает? Она вошла поглубже, сняла шлепанцы и забросила на берег, подальше, чтобы не утащила случайной волной. Нырнула, проплыла несколько метров под водой, вынырнула, фыркнула, засмеялась и рванула к буйку, оставляя сзади берег, гомон, торговку пахлавой, страх перед темным человеком. А днем оказалось, что забыли купить масло, и рыбу не на чем жарить. Покачивались розовые цветы на павлиновых деревьях. Дальше в кустах тоже что-то цвело и пахло, привлекая пчел. На скамейке дремала старушка. Мальчишка лет 4 возил мелками по бетонной бровке тротуара. По улице, ведущей к морю, текла обычная пестрая толпа. Сашка вышла на улицу и опять огляделась. И рысью, чтобы побыстрее управиться, рванула в магазин. «Женщина, вы последняя? Я за вами буду». Очередь двигалась не быстро, но и немедленно. До прилавка оставалось 3 человека, когда Сашка почувствовала взгляд. Темный человек возник в дверях магазина. Шагнул внутрь, минуя очередь, подошел к прилавку, остановился, будто разглядывая ассортимент. Глаза, скрытые очками, сверлили Сашку, просверливали насквозь. Она не двинулась с места. Сперва потому, что ноги прилипли к полу. Потом, подумав и осознав, что здесь, в магазине, ей ничего не грозит. Ей вообще ничего не грозит, а все бросать, выбираться из очереди, бежать домой — глупо. В подъезде он ее и настигнет. Вот разве что покричать маме со двора, пусть выглянет в окно. И что? «Девушка, вы берете?» Она попросила масло. Расплачиваясь, рассыпала мелочь. Старичок, стоявший за ней, помог собрать монеты. Может быть, попросить у кого-то помощи? Темный человек стоял у прилавка и смотрел на Сашку. От его взгляда у нее мысли путались в голове. Позор, но все сильнее хотелось в туалет. Закричать «помогите!» Никто ничего не поймет. Никто не знает, почему Сашка испытывает такой ужас перед этим обыкновенным, в общем-то, человеком. Ну, бледное лицо, но темные очки. Что же с ней происходит, когда он вот так смотрит на нее из-под непрозрачных стекол? Зажав в кулаке сумку с пакетом сливочного масла и бутылкой подсолнечного, Сашка пошла к выходу из магазина. Человек двинулся за ней, будто не собираясь ничего скрывать, не притворяясь. Деловито и целенаправленно. Переступив порог, она сорвалась с места, как спринтер. Взлетели из-под ног серые голуби. Перебежав через дорогу, Сашка кинулась, только ветер в ушах, к дому, к маме, в знакомый двор. Двор оказался незнакомым. Сашка оглянулась. Павлиновые деревья цвели, как всегда, и бордюр был размалеван мелками, но вход в подъезд был совсем другой. Скамейка стояла не так. Может быть, это другой двор? Темный человек не бежал. Он просто быстро шел, с каждым шагом приближаясь, кажется, на 1,5 метра. Сашка, обезумев от страха, кинулась в подъезд. Этого ни в коем случае нельзя было делать. Сашка знала, но побежала все равно. Внизу хлопнула створка. Сашка бросилась по ступенькам наверх, но этажей было всего 5. Лестница заканчивалась тупиком запертых дверей. Сашка кинулась звонить в чью-то квартиру. Звонок отдавался. Дидон! Внутри, но никто не открывал. Пусто. Человек уже стоял рядом, перегораживая лестницу, перегораживая путь к отступлению. «Это сон!» — крикнула она первое, что пришло на ум. «Я хочу, чтобы это был сон!» И проснулась на раскладушке, вся в следах, с отдавленным о подушку ухом. Приснится же такое! Они вышли из дома, как обычно, 8:00. На углу купили йогурт. Сашка будто ненароком выманила маму на другую сторону улицы, противоположную той, где туристическое агентство. И оказалась права. Темный человек стоял возле большого рекламного плаката с фотографией ласточкиного гнезда. Из-под непроницаемых очков следил за Сашкой. «Я так больше не могу. Это какой-то психоз». «Да что такое?» «Вон он опять стоит, смотрит». Сашка не успела удержать маму. Та решительно свернула и пересекла улицу и подошла прямо к темному человеку и о чем-то с ним заговорила. Человек отвечал, не сводя глаз с Сашки. Хотя лицо его было повернуто к маме, и губы шевелились естественно и даже приветливо. Если бывают приветливые губы. Мама вернулась одновременно довольная и злая. «Успокойся. Это такой же отдыхающий, как ты. Не понимаю, чего тебе от него надо. Он из Нижневартовска. У него аллергия на солнце». Сашка промолчала. В обед, возвращаясь с моря, они зашли на базар, и Сашка сама внимательно проследила, чтобы не пропустить ни одной покупки. Явившись в пустую квартиру, по очереди приняли душ из ковшика с тазиком, воды, как обычно, днем не было, и взялись стряпать. И вот тут и оказалось, что кончилась соль. Темный человек сидел на скамейке у выхода со двора. Сашка увидела его, едва выглянув из подъезда. Вернулась обратно. Рыжий кот с рваным ухом доедал сметану из кем-то оставленной плошки. Чавкал, облизывался, дико смотрел на Сашку желтым глазом и снова вылизывал посудину. Сашка стояла, не зная, что делать. Возвращаться? Идти, как ни в чем не бывало? Психоз? В подъезде потемнело. Человек в синей кепке стоял у входа, закрывая свет. «Александра?» Она дернулась, будто ее шандарахнуло током. «Надо поговорить. Можно, конечно, так бегать до бесконечности, но в этом нет ни радости, ни смысла». «Вы кто? Откуда вы меня знаете?» Она тут же вспомнила, что мама много раз называла ее по имени. На улице, на пляже. Ничего удивительного, что он знает ее имя. Захотел и узнал. «Давайте сядем на лавочке и поговорим». «Я не собираюсь ни о чем с вами. Если вы не перестанете ходить за мной, я позову... Я обращусь в милицию». «Саша, я не грабитель и не убийца. У меня к вам серьезный разговор, определяющий всю вашу жизнь. Лучше будет, если вы меня послушаете». «Я не собираюсь, уходите». Она повернулась и кинулась вверх по лестнице к черной дерматиновой двери с номером 25. На втором этаже все двери были рыжие, с тусклыми стеклянными табличками, и на них совсем другие номера. Сашка обомлела. За спиной негромко звучали шаги. Темный человек поднимался по лестнице. «Я хочу, чтобы это был сон!» — крикнула Сашка. И проснулась. «Мама, какое сегодня число?» 24-е, а что? Но ведь вчера же было 24. Вчера 23. Так всегда на отдыхе. Числа путаются, дни недели забываются. Они спустились во двор в безветренное и белое, будто молоко, душистое утро. Павлиновые деревья стояли неподвижно, как две розовые горы с цветущими на них абрикосами. Веселая толпа пляжников текла вниз по улице, ведущей к морю. Сашка шла, почти уверенная, что это снова сон. У туристического киоска стояли, изучая маршруты и цены, молодые супруги. Их мальчишка, жвачка в зубах, колени в зеленке, примерял очки для подводного плавания. Темного человека не было нигде, но ощущение сна не проходило. Они купили кукурузы. Сашка держала ее теплую, пока мама вытаскивала из сарайчика и устанавливала на камнях прокатный шезлонг. Мягкий желтый початок пропитался солью, кукурузные зернышки, не успевшие огрубеть, таяли во рту, огрызки сложили в полиэтиленовый кулек, и Сашка вынесла его к урне у входа на пляж. Темный человек стоял далеко в толпе, смотрел на Сашку из-под непроницаемых очков. «Я хочу, чтобы это был сон», — сказала Сашка вслух. И проснулась на раскладушке. «Мама, давай сегодня уедем». Мама от удивления чуть не выронила тарелку. «Как? Куда?» «Домой». «Ты же так рвалась. Тебе что, здесь не нравится?» «Я хочу домой». Мама пощупала Сашкин лоб. «Ты серьезно?» «Почему?» Сашка неопределенно пожала плечами. «У нас билеты на 2-е число», — сказала мама. «Брала за месяц, и то достались боковые. И за квартиру у нас заплачено по 2-е. Саш, я не понимаю, ты же радовалась». У нее было такое растерянное, такое огорченное и беспомощное лицо, что Сашке стало стыдно. «Да ничего», — пробормотала себе под нос. «Это я так». Они спустились во двор. Павлиновые деревья разливали запах над песочницей и скамейками, над чьими-то старыми жигулями. Вдоль по улице, ведущей к морю, топали, как на демонстрацию, отдыхающие с надувными матрасами наперевес. И продолжалось спокойное, жаркое, размеренно курортное утро 24 июля. У туристического киоска не было никого. Рядом в кафе под чахлыми пальмами компания ребят пила пиво и громко спорила, куда поехать. Все они были загорелые и длинноногие, и парни, и девушки, все в шортах, все с полупустыми рюкзачками на прямых спинах. Сашке захотелось уехать с ними, нацепить рюкзачок, зашнуровать кроссовки и рвануть по пыльным дорогам Крыма, где автостопом, где пешком. Они с мамой прошли мимо, купили пирожков, установили шезлонг, уселись на него боком с двух сторон. Море чуть-чуть волновалось, красный буёк подпрыгивал, в отдалении трещали моторами водные скутеры. Сашка жевала пирожок, не чувствуя вкуса. Может быть, все обойдется? Темный человек больше не придет никогда, а завтра наступит, наконец, 25-е? После обеда мама прилегла вздремнуть. В комнате было душно. Солнце, склоняясь на запад, пробивало на вылет закрытые шторы, когда-то зеленые, а теперь выгоревшие до грязно-салатного оттенка. Явились соседи, весело переговаривались на кухне, лили воду из бака, извинили посудой. Сашка сидела с книгой на коленях, смотрела на серые строчки и ничего не понимала. Оглушительно тикал железный будильник на тумбочке. Отсчитывал секунды. «Так мы все-таки поговорим, Саша?» Был вечер. Мама стояла, опершись об балюстраду, и живо беседовала с мужчиной лет 40, светловолосым и белокожим, видно только что прибывшим на курорт. Мама улыбалась, и на щеках у нее появлялись ямочки. Особенная улыбка. Сашке мама улыбалась по-другому. Сашка ждала на скамейке под сенью акации. Между ней и художником, пристроившимся на другом конце скамейки, секунду назад уселся темный человек. Даже южные сумерки не заставили его расстаться с непроницаемыми очками. Сашка чувствовала взгляд из-за черных стекол, из полной темноты. Можно было, наверное, позвать маму, или просто закричать «помогите», или сказать себе «это сон, и это будет сон бесконечный». Чего вам от меня надо? Я хочу дать вам поручение. Несложное. Я никогда не требую невозможного. Какое вы? При чем тут? А поручение такое. Каждый день в 4 утра вы должны быть на пляже. Голышом войти в воду, проплыть 100 метров и коснуться буйка. В 4 утра на пляже никого нет, темно и некого стесняться. Сашка сидел, будто прибитая мешком. Он сумасшедший? Или сумасшедшие они оба? А если я не буду? С какой-то стати? Черные очки висели перед ее лицом, как 2 дыры, ведущие в никуда. Вы будете, Саша. Вы будете. Потому что мир вокруг вас очень хрупкий. Каждый день люди падают, ломают кости, гибнут под колесами машин, тонут, заболевают гепатитом и туберкулезом. Мне очень не хочется вам об этом говорить. Но в ваших интересах просто сделать все, о чем я вас прошу. Это несложно. Мама у балюстрады смеялась. Обернулась, помахала рукой, что-то сказала собеседнику. Видно, разговор у них зашел о ней, о Сашке. «Вы маньяк?» — спросила Сашка с надеждой. Черные очки качнулись. «Нет. Давайте сразу отбросим костыли. Вы здоровы, я не маньяк. У вас есть выбор». До конца дней болтаться между страшным сном и кошмаром наяву? Или взять себя в руки, спокойно сделать то, о чем вас просят, и жить дальше? Вы можете сказать «это сон» и снова проснуться, и тогда наша встреча повторится опять с вариациями. Только зачем? По набережной прогуливались люди. Мама вдруг воскликнула: «Смотрите, дельфины!» и махнула рукой по направлению к морю. Ее собеседник разразился серией удивленных междометий. Прохожие остановились, высматривая что-то на синей простыне. И Сашка тоже разглядела далекие черные фигуры, похожие на опрокинутые скобки, которые то взлетали над морем, то снова исчезали. «Так мы договорились, Саша?» Мама болтала, глядя на дельфинов, и собеседник внимал ей, кивая. Блестели зубы, горели мамины глаза. Сашка вдруг увидела, какая она молодая, и какая в этот самый момент счастливая. «Завтра утром ваш первый рабочий вылет», — темный человек усмехнулся. «Только запомните, каждый день в 4 утра поставьте будильник». Это очень важно для вас не проспать и не опоздать. Постарайтесь. Хорошо? Сашка лежала без сна. Ворочалась на раскладушке. Шторы были раздвинуты, окно открыто настежь. Там во дворе пели соловьи и гремела в отдалении дискотека. Замолчала в 1:30. Прошла по улице шумная компания. Стихли голоса, проревели один за другим 3 мотоцикла, сработала сигнализация у машины во дворе, проснулась мама, поворочилась на диване, заснула опять. В 3 часа Сашка начала задремывать. В 3:45 подпрыгнула, будто ее толкнули, вытащила из-под подушки будильник, короткая черная стрелка, часовая. Минут через 10 должна была слиться с желтой стрелкой звонка. Сашка придавила кнопку, провернула желтую стрелку назад, будильник тренькнул пружиной и обмяк. Сашка встала, надела купальник, натянула сарафан, взяла ключи и тихонько, чтобы не разбудить маму, вышла из комнаты. Завернула на пустую кухню, прокралась на балкон, сняла с веревки пляжное, пахнущее морем, еще не просохшее полотенце, и так, с полотенцем в одной руке и ключами в другой, выбралась на лестницу. Горела лампочка. Снизу поднимались, шикая друг на друга, соседи влюбленные. Увидев Сашку, уставились на нее в четыре удивленных глаза. «Что случилось-то?» «Ничего», — Сашку трясло, зуб на зуб не попадал. «Искупаться хочу на рассвете». «Во, молодец!» — восхищенно признал парень. Сашка дала им пройти. Быстрым шагом вышла из дома. Наверное, сейчас уже без 15:04. Она опаздывала. На пустой улице еще горели фонари. Сашка побежала. Бежать вниз оказалось неожиданно легко. Она согрелась и больше не тряслась. Темное небо светлело. Рысью проскочив мимо решетки платного пляжа, Сашка выбежала на свой, привычный, совершенно безлюдный. Белели пластиковые стаканчики в куче мусора, светились окна в ближайшем пансионате, 5 или 6 окон на весь фасад. У входа в главный корпус висели часы. Показывали без 3:04. Сашка сбросила сарафан. Оступаясь на гальке, вошла в прибой. Стоя в воде, по шею расстегнула лифчик, свернула комом, избавилась от плавок и, держа купальник в правой руке, поплыла к буйку. В мутном свете он казался не красным, а серым. Сашка хлопнула ладонью по железному боку, буйок ответил гулким эхом. Сашка оглянулась на берег. Там не было никого, ни одной души. Она поплыла обратно. От холодной воды вернулся озноб. Едва нащупав ногами камни, встала, балансируя в волне, и поняла, что распутать мокрые тряпочки и веревочки, в которые превратился скомканный купальник, не может. Тогда, всхлипнув, Сашка швырнула комок выгоревшей ткани на берег, на гальку. Встала на четвереньки и так, то на 2, то на 4, рванула к полотенцу, завернулась в него и огляделась снова. Никого. Ни души. Море играет брошенным купальником, и с каждой минутой становится все светлее. В парке поют соловьи. Подобрав купальник, сарафан и босоножки, Сашка проковыряла к синей кабинке для переодевания. Растерлась полотенцем и неожиданно обрадовалась. Расправила плечи. Кожа горела, наливаясь изнутри, как шкурка спелого яблока. Уже без спешки Сашка оделась, обулась, нащупала ключи в кармане сарафана, выкрутила купальник, вышла из кабинки и почти сразу согнулась пополам от рвотного спазма. Упала на четвереньки и ее вытошнило на гальку. Выплеснулась вода, и вместе с ней желтоватые кругляшки звякнули о камень. Сашка откашлялась, продышалась. Рвота ушла так же неожиданно, как началась. На гальке лежали 3 тусклые золотые денежки. Дома, запершись в ванной, она рассмотрела монеты. 3 одинаковых кругляша. На одной стороне незнакомый знак, состоящий из округлых переплетающихся линий. Не то лицо, не то корона, не то цветок. Чем дольше Сашка смотрела, тем объемнее казался значок, будто выступал, приподнимался над плоскостью монеты. Она протерла глаза. На реверсе имелся гладкий овал, не то О, не то 0. Пробы, разумеется, не было, а Сашка не была особенным знатоком драгоценных металлов, но в том, что монеты золотые, почему-то сомнений не возникало. По улице, ведущей к морю, шли первые прохожие. Было около 6 утра. Сашка легла на раскладушку, укрылась с головой одеялом и, зажав монеты в руке, снова задумалась. Немного соднило горло. Тошноты больше не было. Можно, конечно, допустить, что Сашку вывернуло от вчерашней пахлавы, а монеты просто лежали на гальке, а человек в темных очках — маньяк, сложным и странным образом добывающий возможность посмотреть на голую девушку. полутьме рано утром. Она плотно зажмурила воспаленные глаза. Нет, нельзя допустить. Сашку вынесла, вымыла из привычного мира в нереальный. Если верить книжкам, это случается с людьми, и даже не очень редко. Или это все-таки сон? Она заснула неожиданно для себя, и когда проснулась, было обыкновенное позднее утро 25 июля. Мама явилась с кухни, вытирая руки полотенцем, поглядела на Сашку с беспокойством. «Ты что, ходила куда-то?» «Упалась». «С ума сошла?» «Почему?» — возразила Сашка хрипло. «Знаешь, как здорово? На рассвете. Никого нет». «Это опасно», — сказала мама. «И почему ты меня не предупредила?» Сашка пожала плечами под одеялом. «Нам надо идти», — сказала мама. «Уже почти 9. Пошли скорее на пляж». Сашка прерывисто вздохнула. «Ма, а можно я полежу пока? Я плохо спала вообще-то». «Ты не заболела?» Мама привычно положила ладонь на Сашкин лоб. «Нет, температуры нет. Доиграешься с этими ночными купаниями, весь отдых будет испорчен». Сашка не ответила. Сжала в кулаке монеты, так что они впились в ладонь. «Я там яйца сварила», — сказала мама озабоченно. «Возьми майонез в холодильнике. Эти красавцы-соседи полбаночки нашего майонеза уже схрупали». «Ну ладно, на здоровье, как говорится». Она продолжала вытирать полотенцем сухие руки. «Я договорилась на пляже встретиться с Валентином. Неудобно, знаешь, не появиться. Я вчера обещала, что мы придем». Сашка вспомнила вчерашний день. Валентином звали маминого собеседника, светловолосого и белокожего, который так живо наблюдал за далеким парадом дельфинов. Помнится, мама представила ее своему новому знакомому. Это Александра. Какая-то особенная значительность была в мамином голосе, но Сашка тогда не обратила внимания. Черный человек поднялся со скамейки и ушел, оставив поручение и страх. Сашке было холодно посреди теплого, даже душного вечера. Сладко пахли цветы на клумбе. У Валентина был приятный одеколон, тонкий и терпкий. Саша помнила запах, но не помнила лица. «Ну, иди», — Сашка подтянула одеяло. «Я немного поваляюсь и тоже к вам приду». «Будем на прежнем месте», — быстро сказала мама. «Яйца на столе? Ну, я пошла». И, подхватив уже собранную сумку, поспешила к двери. На пороге обернулась. «Будешь идти, купальник не забудь, он на балконе сохнет». И вышла. Когда Сашка проснулась во второй раз, железный будильник показывал 11:30. На пляже в это время жара, толпа и море кипит от купающихся тел, будто суп с клёцками. Поздно идти на море. Или рано. Как посмотреть? Вот часиков 4. Она поразилась таким простым, таким будничным мыслям. Поднесла к глазам ладонь с монетами. Пока она спала, ладонь не разжималась, кругляши отпечатались на влажной коже. Сашка осторожно переложила их из правой руки в левую. Что с ними делать? Сохранить? Выбросить? Звонок в дверь заставил ее дернуться. Одна монета соскользнула с ладони и укатилась под раскладушку. Нервничая, Сашка нащупала ее на пыльном ковре, набросила мамин ситцевый халат, вышла в темную прихожую. «Кто там?» «Теоретически это могла быть мама. Или, к примеру, почтальон. Или...» «Это я. Открывайте». Сашка отпрянула. «Во всей квартире пусто. Соседи на пляже. Дверь заперта. Тонкая дверь из прессованных опилок, обитых дерматином. Монеты прилипли к мокрой ладони». Удерживая их в кулаке, Сашка одной рукой отперла дверь. Получилось не сразу. «Добренький денечек». Человек в непроницаемых очках шагнул через порог. «Я ненадолго. Идемте на кухню». и прошел по коридору сам, первый, будто много раз бывал в этой квартире, будто был ее хозяином. Впрочем, дом-то типовой, типовее некуда. Сашка пошла за ним, как привязанная. «Сядьте», — человек выставил табурет на середину кухни. Сашка села, у нее подкосились ноги. Темный человек уселся напротив. «Монеты?» Сашка разжала кулак. Три золотых кругляшка лежали на красной ладони, влажные, в капельках пота. «Очень хорошо. Оставьте себе. Сохраните, пожалуйста, все до одной, все, которые будут. Не надо мучиться с купальником. Входить в воду нужно голышом, не страшно, никто не смотрит. Продолжаем купаться без пропусков и опозданий. Завтра, послезавтра, через два дня». «Я 2 числа уезжаю», — сказала Сашка и сама поразилась, как тонко и жалобно прозвучал ее голос. «Я... у меня билеты на поезд. Я ведь здесь не живу, я...» Она была совершенно уверена, что темный гость велит ей поселиться в поселке навеки вечные и входить в воду в 4 утра и в январе, и в феврале, и до самой старости. «Я же сказал, что не потребую ничего невозможного». Он медленно растянул губы, и Сашка с удивлением поняла, что он усмехается. 2 числа на рассвете искупаетесь, а после завтрака уедете». «Можно?» «Можно», — человек поднялся. «Не проспите». И зашагал к двери. «А зачем вам это надо?» — шепотом спросила Сашка. Но ответа не услышала. «Ты куда?» — мама приподнялась на локте. «Купаться. С ума сошла? А ну, ложись сейчас же». Сашка перевела дыхание. «Ма, мне очень нужно. Я закаляю волю». «Чего?» «Ну, закаляю волю, тренирую. По утрам. Прости, я опаздываю». Задыхаясь, она выбежала на пляж. Нервно оглянулась, ни души, даже окна пансионата не светятся. Сбросила сарафан, комкая стянула белье, кинулась в воду и поплыла кролем, будто пытаясь вырваться из собственной кожи. Не хватало дыхания. Сашка перешла на пляжный брас, сильно загребая ногами, высоко подняв подбородок. Плыть было приятно. Раньше она никогда не купалась голышом и не предполагала, что это так здорово. Холодная вода покалывала иголочками, согревала и согревалась. Сашка 2 руками ухватилась за буйок и замерла, покачиваясь, невидимая с берега. А может быть, обратно не возвращаться? Рвануть дальше, через все море, в Турцию? Она перевернулась на спину и, лениво взмахивая руками, поплыла к берегу. Редкие утренние звезды растворялись медленно, как крупицы сахара в холодной воде. Сашка растерлась полотенцем и оделась в кабинке, вышла, прислушалась к себе, ничего не происходило. Она зашагала к выходу из пляжа, ее скрутило напротив сарайчика с лежаками, запертого на висячий замок. Закашлявшись и схватившись за горло, Сашка извергла из себя 4 золотых монеты. На 3-е утро купание ее вырвало уже в квартире, в ванной. Монеты звякнули о чугун. Сашка трясущимися руками собрала их, рассмотрела точно такие же, с округлым объемным значком, достоинством в 0 копеек. Она криво улыбнулась своему отражению в зеркале, спрятала монеты в карман халата, умылась и вышла. Мама накручивала волосы на бигуди. Смысла в этом не было, все равно в воде завивка разойдется. Но теперь мама тратила кучу времени на бигуди, на макияж, на выглаживание юбок и теннисок. «Ты не против, если мы с Валентином завтра вечером завьемся в кафе вдвоем?» Мама задавала вопрос, старательно отводя глаза. «Ты можешь сходить в кино? Что там идет в кинотеатре на набережной?» «Не знаю». Сашка перебирала монеты в кармане. «Идите, я дома почитаю». «Как быть с ключами?» Сашкина покладистость явно обрадовала маму, у нее будто гора с плеч свалилась. «Если я вернусь поздно, не хотелось бы тебя будить. Но если забрать ключи, вдруг ты захочешь прогуляться?» «Бери ключи. Я почитаю», — повторила Сашка. «Но свежий воздух. Я сяду на балконе. Возьму настольную лампу». «Хоть завтра, может быть, ты захочешь на дискотеку?» «Нет». Днем Валентин повел их обедать в ресторан. Был он приличный дядька, остроумный, обаятельный. Сашка смотрела, как радуется мама, и мысленно считала дни. Сегодня 27-е. Осталось 5 дней, вернее 4. На 5-й мы уезжаем, и все кончится. Я все забуду. Еще 5 раз. Она искупалась на следующее утро. И на следующее, а потом проспала. Проснулась от солнца. Солнце било в незакрытое окно, мамина постель была пуста, будильник, вывернувшись из-под подушки, лежал на ковре. Не веря себе, Сашка взяла его в руки. Желтая стрелка на половине 4-го, пружина спущена. Почему он не зазвонил? «Мама, ты трогала будильник?» Мама, добродушная, свежая после душа, принесла в комнату кофе на подносе. «Не трогала. Он упал, я его не поднимала. Еще хозяйка придерется. Не переживай, ты не высыпалась в последние дни. Надо же высыпаться на отдыхе». «Да что с тобой?» Сашка сидела на краю раскладушки, опустив плечи и четко осознавая, что случилось ужасное, непонятное, необъяснимое, неизвестно чем грозящее и оттого страшное втройне. Темный человек стоял у туристического бюро, разглядывал фотографию ласточкиного гнезда. Сашка замедлила шаг. Мама обернулась. «Ты иди», — сказала Сашка, — «я догоню». В другой ситуации мама, наверное, взялась бы возражать и расспрашивать, но Валентин, наверное, уже взял на прокат шезлонги. Мама кивнула, сказала «не задерживайся» и зашагала вниз к пляжу. Под утренним солнцем размякал асфальт. Покрышки легковушек и грузовиков отпечатывались в лужице черного машинного масла, оставляя на проезжей части фигурные следы. «У меня будильник не зазвонил», — сказала Сашка, сама не понимая, за что извиняется и перед кем. «Он упал». Сквозь черные очки не было видно глаз, и в стеклах не отражалось ничего. Как будто они были бархатные. Темный человек молчал. «У меня будильник не зазвонил». Сашка вдруг разревелась прямо на улице. От страха, от неизвестности, от нервного напряжения последних дней прохожие поворачивали головы, смотрели на рыдающую девушку. Сашке казалось, что она нырнула глубоко в море и сквозь толщу воды видит белесые лица глубоководных рыб. «Очень плохо». «Но не ужасно», — наконец сказал человек в черных очках. «В конце концов, даже полезно. Научит тебя дисциплине. Второй такой промах обойдется дороже. И не говори, что я не предупреждал». Он повернулся и пошел прочь, оставив Сашку реветь возле киоска и мотать головой на участливые вопросы прохожих. Забившись на парковую аллею, почти пустую в этот час, и нащупав на дне сумки носовой платок, она наконец-то смогла подобрать сопли, но успокоиться так и не сумела. Ее собственные темные очки, прошлогодние, с тонкими дужками, скрыли красноту глаз и опухшие веки. Надвинув кепку низко на лоб, Сашка шагала вниз по улице, не глядя на людей, не поднимая глаз. Впереди семенила девочка лет 4, топала красными сандаликами, держась за руку матери. У въезда на пляж стояла скорая. Сашка остановилась, влипнув подошвами в мягкий асфальт. И почти сразу увидела маму. Мама ковыляла по гальке, накинув на плечи полотенце рядом с носилками, на которых лежал очень бледный человек, в котором трудно было узнать веселого, жизнелюба Валентина. Сашка села на балюстраду. Носилки погрузили в машину. Врач что-то отрывисто сказал маме, та закивала и что-то спросила. Врач помотал головой и влез в кабину. Машина, посигналив на толпу, отъехала, развернулась на пятачке перед пансионатом, двинулась вверх по улице, ведущей к морю. «Очень плохо, но еще не ужасно». «Что с ним, мама?» Мама обернулась, в глазах ее были горе и паника. «Больница номер 6», — проговорила она, как заклинание. «Я сейчас только переоденусь, и надо ехать. Это инфаркт, Санечка, это инфаркт. Боже мой!» И как слепая двинулась сквозь толпу заинтригованных пляжников. Мама ночевала в городской больнице. Почти все наличные деньги ушли врачам и медсестрам, и мама с почты позвонила сотруднице, чтобы та прислала еще перевод. Сашка провела ночь одна в комнате без сна, на будильник надежды не было. В 3 часа она вышла из дома. Где-то догуливали дискотеки, где-то светились огни кафе. Сашка спустилась к темному морю и села у воды прямо на гальку. Далеко, почти у самого горизонта, шел теплоход. В палисадниках за Сашкиной спиной визжали цикады. Море полизывало пляж, стягивало с берега мелкие камушки и возвращало снова, шлифовало, натирая друг о друга. У моря было время, и терпение морю не занимать. Без 15:04 Сашка стащила с себя одежду и вошла в воду, содрогаясь от холода. Поплыла, то и дело оборачиваясь, будто ожидая, что вот-вот из воды поднимет голову неведомое чудовище в темных очках. Хлопнула по буйку, посмотрела на небо, там начинался рассвет. Посмотрела под воду, туда уходил еле различимый железный трос якоря. Вернулась на берег и, едва успев набросить на плечи полотенце, зашлась в приступе рвоты. 5 монет вылетели одна за другой, оставив резь в горле и затихающие судороги в желудке. Раскатились на гальке, прячась в щели между камнями. Мама вернулась после полудня, очень усталая и очень сосредоточенная. Валентину стало лучше, инфаркта все-таки не было, помощь подоспела вовремя, а потому никакой опасности пациенту больше не угрожало. «Все будет хорошо», — повторила мама отрешенно. «Спать я хочу, Сашка, умираю просто. Если хочешь, иди на пляж сама. Я посплю». «Как он там?» — спросила Сашка. «Может, телеграмму каким-нибудь родственникам?» «Уже прилетели родственники», — все так же отрешенно сообщила мама. «Жена к нему прилетела из Москвы. Все будет хорошо. Ну, иди». Сашка сняла купальник с веревки на балконе и вышла из дома. Идти на пляж ей не хотелось, и она отправилась бродить по парку, скудному, пыльному, но все-таки дававшему тень. Очень плохо, но не ужасно. Страх, потрясение, испорченный отдых, но, с другой стороны, кто такой Валентин? Еще неделю назад случайный мамин знакомый. Конечно, мама так радовалась, но ведь их отношения с самого начала были обречены. Пляжный роман. Сашка села на скамейку. Узкая аллея была усыпана черными стручками акаций. Горечь и обида за маму разъедали, как кислота. Курортный роман, какая пошлость! Да на что он рассчитывал? И зачем мучить приличную женщину? Познакомился бы с девицей, каких полно здесь. Сережка в пупке и джинсы обрезаны выше попы. «Лучше бы он умер», — подумала Сашка мрачно. «Очень плохо, но не ужасно». А Сашка ведь поверила, что беда случится с мамой. Таким осязаемым было предчувствие. Страх. С тех пор, как она впервые увидела человека в темных очках, Страх держит ее в горсти, как она сама держит монеты. Чуть отпустит, сожмет. Это научит тебя дисциплине. Да уж, научила. Теперь она безо всякого будильника будет вставать в 3:30. Или вообще не будет спать. Потому что был тот момент. Была скорая у входа на пляж. Было чувство, что все пропало на свете. Все, все, все. Она перевела дыхание. Завтра утром она доплывет до буйка, и послезавтра перед отъездом тоже, а потом вернется в город и все забудет. Школа, будни, выпускной класс, репетиторы, поступление. Она сидела на скамейке, разглядывая пригоршню монет на ладони. 29 штук с одинаковым круглым знаком с цифрой 0. Тяжелые, маленькие, диаметром, как старые советские копейки. В поезде монеты рассыпались. Сашка лежала на верхней боковой полке и смотрела в окно напротив. Карман джинсовых шортов оказался расстегнутым, монеты высыпались и раскатились с веселым стуком чуть не по всему плацкартному вагону. Сашка слетела с полки в одно мгновение. «Ой», — сказала маленькая девочка, соседка из купе напротив, — «денежки». Сашка, присев на корточки, собирала золотые кругляшки, выковыривала из-под чьих-то чемоданов, чуть не сбила с ног проводницу, разносившую чай. «Поосторожнее, девушка!» Девочка подняла монетку и теперь с интересом разглядывала. «Мама, это золото?» «Нет», — сказала ее мать, не отрываясь от книги. «Это такой сплав, отдай». Сашка уже стояла рядом с протянутой рукой. Девочка с неохотой вернула игрушку. Отвернувшись к окну, Сашка пересчитала монеты. Их должно было быть 37, но насчитывалось 36. «Простите, вы монетку не видели?» В соседних купе покачали головами. Сашка метнулась по вагону вперед-назад, снова чуть не врезалась в проводницу. На крайнем боковом месте у выхода в тамбур мужчина в сине-красном спортивном костюме задумчиво рассматривал округлый знак на аверсе. Если на него долго смотреть, он кажется объемным. «Это моя», — Сашка протянула руку. «Я уронила». Мужчина поднял голову, взглянул на Сашку оценивающе, снова посмотрел на монету. «Что это?» «Сувенир. Отдайте, пожалуйста». «Интересно». Мужчина не торопился выполнять ее просьбу. «Где взяла?» «Подарили». Мужчина хмыкнул. «Слушай, я у тебя ее куплю. $10 хватит?» «Нет, она не продается». $20. Сашка нервничала. К разговору прислушивалась женщина, сидевшая на соседнем боковом месте за столиком напротив. «Это моя монета», — сказала Сашка твердо. «Отдайте ее мне, пожалуйста». «Был у меня знакомый», — мужчина перевел взгляд с Сашки на монету и обратно. «Черный археолог. 20 лет ему. Тоже все копался в Крыму в каких-то ямах. Зарабатывал, помню. А потом его зарезали. Куда-то он сунулся, понимаешь, куда не следовало». «Я ни в каких ямах не копалась». Сашка смотрела на его ладонь. «Это мне подарили. Это мое». Их взгляды встретились. Мужчина хотел что-то сказать, по-прежнему неторопливо и снисходительно, но осекся. Сашка готова была в этот момент драться за монету, кричать, рыдать, скандалить, царапать ему лицо. Наверное, эта ее готовность прочиталась во взгляде. «Как хочешь». Золотая кругляшка упала в протянутую Сашкину ладонь. Сашка судорожно сжала пальцы и так, задержав дыхание, вернулась к маме. Та сидела на своем месте, безучастно глядя в окно, и ничего вокруг не замечая. Осень наступила в октябре, сразу и надолго. Красные кленовые листья прилипли к мокрому асфальту, как плоские морские звезды. Сашка жила между школой и курсами при университете. Задавали очень много — конспекты, сочинения, контрольные. Ни на что другое не оставалось времени. Занятыми оказались даже воскресенья, И это Сашка устраивало. Она обнаружила, что загруженный работой мозг наотрез отказывается верить в таинственных незнакомцев с их заданиями, в золотые монеты, являющиеся на свет из желудка. Даже море, доброе летнее море с красным буйком на волнах, казалось нереальным, а уже все связанное с ним и подавно. И мама ожила. С окончанием лета закончилась и депрессия, тем более, что работы в их конторе было, как всегда, не в проворот. Обе они, запертые в ежедневной круговерти, запретили себе думать о несбыточном, каждая о своем, и до поры до времени это замечательно удавалось. Потом пришло письмо из Москвы. Мама вытащила его из почтового ящика, долго вертела в руках, прежде чем открыть, потом все-таки распечатала и прочитала. «Валик развелся с женой», — сказала, обращаясь к включенному телевизору. «Ну и что?» — грубовато спросила Сашка. Мама сложила письмо обратно в конверт и ушла к себе в комнату. Сашка выключила телевизор и засела за учебник, по 10 раз перечитывала параграф по истории и не понимала ни слова. «Поляне, древляне...» Их проходили-то, кажется, в 5 классе. Вот поди ж ты, в программе есть. А может быть, все обойдется? Мало ли, какие отношения бывают у людей. Конечно, плохо, что он развелся с женой. И еще хуже, что пишет об этом. Зазвонил телефон. Пытаясь думать о полянах и древлянах, Сашка взяла трубку. «Алло?» «Добрый вечер, Саша. Это я». Светила настольная лампа. Лил дождь за окном, лежал раскрытый учебник, и все такое реальное, будничное, и этот голос в трубке. «Нет», — тихо сказала Сашка, — «вас», — у нее чуть было не вырвалось, — «вас не бывает». Но она прикусила язык. «Сколько монет?» 37. «А сколько было?» «Их было 37, честное слово». «Я жду внизу возле подъезда. Спустись на минутку». И короткие гудки в трубке. Монеты хранились в старом кошельке в глубине ящика стола за стопкой книг и конспектов. Сашка открыла старую железную молнию, высыпала содержимое на стол, обмирая, пересчитала, по-прежнему 37. Она положила кошелек в карман плаща, сунула босые ноги в сапоги, набросила плащ прямо поверх халата, взяла зонтик, не успевший просохнуть, сняла с вешалки ключи. Дверь в мамину комнату оставалась закрытой. «Я сейчас», — сказала Сашка в пространство, — «я за почтой схожу». Спустилась вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Сосед с 5-го этажа входил в подъезд, весь мокрый, с огромной мокрой собакой на поводке. «Здрасте», — сказала Сашка. Сосед кивнул. Собака тряхнула мокрой гривой, рассыпая брызги. Сашка вышла под дождь. Было уже темно. Светились окна в соседних домах. Кленовые листья лежали на черном глянцевом асфальте, будто цветные заплаты. На мокрой скамейке сидел человек в темно-синем, как у Сашки, блестящем от дождя плаще. Черные очки он заменил на дымчатые, но темнота осеннего вечера делала их совершенно непроницаемыми. «Привет, Саша!» Испугалась. Она не ждала такой ироничной приятельской интонации. Сглотнула. Холодный ветер, пробравшись под наспех напрошенную одежду, лизнул голые колени. «Давай деньги!» Она протянула ему монеты вместе с кошельком. Он взвесил мешочек на ладони, кивнул, спрятал. «Хорошо. У меня есть для тебя задание». Сашка разинула рот. «Простое задание. Очень простое. Каждое утро в 5 утра ты должна выходить в парк на пробежку. Беги сколько сможешь. 2 круга по аллеям, 3 круга. Когда набегаешься, заберись в кусты погуще и помочись на землю. Лучше заранее напиться воды, чтобы не столкнуться с неожиданной проблемой. Только без пропусков. Каждое утро в 5. «Зачем?» — шепотом спросила Сашка. «Зачем вам это надо?» Дождь катился по ее щекам, смешиваясь со слезами. Темный человек не ответил. На стеклах его очков лежали капли, отражали далекий свет фонарей. Казалось, что глаза у незнакомца фасеточные. «Раз в месяц тебе предоставляется отпуск на регулярные женские дни. 4 дня. 4 дней хватит?» Сашка молчала. «Следи за будильником. Если пропустишь или опоздаешь хоть раз, будет очень плохо. Последовательность действий нельзя нарушать. Планируй заранее. Пей воду». «Всю жизнь», — вырвалось у Сашки. «Что?» «Мне так делать. Бегать. Всю жизнь?» «Нет», — кажется, человек удивился. «Я скажу, когда хватит. Но иди в дом. Ты же замерзла». Сашку трясло. «Иди, иди», — сказал ее собеседник мягче. «Все будет хорошо. Если ты, конечно, проявишь себя дисциплинированным человеком».